Глава 34. Печальный свет уходящего лета наполняет мою душу смутной тоской. Лондон, 2006 год. Никогда прежде Дэвид не чувствовал себя так одиноко. Он потерял все. Миранда не отвечала на его звонки. Он пробовал писать ей в надежде, что она прочтет его длинное покаянное письмо, где он клял себя за глупость и самонадеянность. Дэвид очень скучал по детям. Он пытался сосредоточиться на работе, но в памяти всплывали растерянные личики Гасса и Сторм, обращенные к нему с немым вопросом, и его охватывал мучительный стыд. Он не разговаривал с Блайд с того дня, как расстался с ней на вокзале в Ватерлоо. Глядя, как она ввинчивается в пеструю толпу пассажиров, держа за руку Рейфела, Дэвид испытал жгучую ненависть к самому себе. За его ошибку расплачиваться придется детям. Рейфел никогда больше не будет играть в пиратов, спрятавшись в дуплистом дереве, а Сторм с Гассом бегать среди развалин замка вместе с отцом. Он потерял детей. Потерял, едва успев ощутить радость отцовства. Если бы не его проклятый гонор. Дэвид верил, что может позволить себе все, что заблагорассудится. Поскольку трудится как вол, зарабатывает большие деньги. Но Миранда — не загородный дом и не машина, не имущество, движимое или недвижимое, недорогая безделушка, атрибут состоятельного мужчины, как любовница или городская квартира. Дэвид любил Миранду, она была матерью его детей. Мысль о потере семьи приводила его в отчаяние, если бы только он мог вернуться в прошлое и все исправить. Он не пожалел бы ничего. Ничего. У Дэвида было немало знакомых, но всего один друг, с которым он мог поделиться своей бедой. Сомерлет Макдональд по прозвищу Мак. Их дружба длилась много лет. Дэвид доверил бы Маку самые постыдные тайны, не опасаясь, что тот станет хуже к нему относиться. Этот здоровяк с честными ореховыми глазами и сильным тренированным телом атлета был преданным другом, надежным как скала. Вдобавок Мак обладал отменным чувством юмора и умел находить смешное даже в самых драматических обстоятельствах. Его жена Лотти за годы замужества успела сблизиться с Мирандой. Клейборны проводили выходные в родовом имении Мака в Йоркшире, где мужчины вместе охотились. Дэвид разделял страсть Мака к регби и крикету. Друзья просиживали ночи напролет у телевизора в гостиной Мака в Фухеме, напряженно следя за тем, как англичане и австралийцы сражаются за урну с прахом. Сноска. Ежегодное соревнование по крикету между командами Великобритании и Австралии. После второй подряд победы австралийцев в 1882 году в качестве символического приза им была преподнесена урна с прахом английского крикета, пеплом от сожженного столбика крикетной калитки. Гасс был крестником Мака, а Дэвид приходился крестным отцом Александру, сынишке Мака и Лотти. Теперь же сам Дэвид нуждался в мудром совете крестного. Пока Лотти наверху укладывала спать Александра, Дэвид поведал старому другу свою историю. «Я вел себя, как последний мерзавец», — признался он, вжавшись в диван и закрыв лицо руками. «Я потерял все. И ради чего? Ради пустой интрижки». Мак терпеливо выслушал сбивчивый монолог друга. Дэвид проклинал себя за глупость и едва не плакал от отчаяния. «Миранда всегда была мне хорошей женой, а я поступил как мерзавец. Мама всегда говорила мне, что посеешь, то и пожнешь. Миранда права, что выгнала меня. Я вполне это заслужил». Он поднял на друга красные воспаленные глаза. «Что же мне делать, Мак? Скажи, как мне вернуть ее?» Мак с бокалом светлого пива в руках сидел в кресле, закинув ногу на ногу. Из-под задранной штанины взглядывал носок для регби. «Ты вернешь ее, Дэв, но прежде она заставит тебя поползать на брюхе, вымаливая прощение. что толку без конца перемалывать случившееся? Прошлого не вернешь. Прежде всего, ты должен написать ей. Я уже писал. Готов поспорить, она выбрасывает мои письма в корзину, не читая. Дэвид с убитым видом глотнул виски. Сомневаюсь, если она по-прежнему тебя любит, а я уверен, что так оно и есть, ей захочется выслушать твои извинения, убедиться, что ты сожалеешь о своем проступке, что ты любишь ее и мечтаешь вернуть любой ценой, что ты безумно дорожишь ею и детьми. Надеюсь, ты достаточно присмыкался, раболепствовал и каялся. Сверх меры. Мак пожал плечами в своей невозмутимой манере. Ты упал лицом в грязь и полз, умываясь слезами и моля о пощаде? Да, пожалуй. Мак улыбнулся, сделав щедрый глоток пива. Молодец, это хорошее начало. Теперь пошли ей цветы с запиской, что она единственная женщина в твоей жизни. И не обычный букетик, а целое море. Завали ее кухню розами. Только потеряв ее, ты понял, как много она для тебя значит. Вот и напиши ей о своих терзаниях. Если ты действительно хочешь ее вернуть, тебе придется здорово потрудиться. Она чувствует себя оскорбленной и униженной. Угораздило же тебя развлекаться именно с подругой Миранды. Неужели не мог найти себе девицу подальше от дома? В любом случае, Миранда хочет лишь заставить тебя страдать, как страдает она. Ты как-никак отец ее детей, и она тоже боится тебя потерять. Приготовься к тому, что следующие 10 лет тебе придется униженно замаливать грехи. Я не хочу, чтобы мои дети считали меня каким-то чудовищем. Мне невыносима мысль, что они видят во мне... Дэвид закрыл лицо руками. Миранда — здравомыслящая женщина. Она не станет настраивать детей против тебя. Люди подчас совершают глупости, когда доходят до предела. Дэвид с тяжелым вздохом откинулся на подушке. «Знаешь, я почти не уделял времени семье. Думал только о себе и работе. Я был плохим отцом. Все выходные тупо пялился в телевизор, смотрел спортивные программы, вместо того, чтобы построить детям в лесу шалаш или свозить их на рыбалку. А потом увидел нашего садовника Жан-Поля, который ловко втерся в мою семью и занял мое место». Дэвид горько рассмеялся. «Я увидел его в огороде вместе с Мирандой и детьми. Сияло солнце, чирикали птички на деревьях. Для завершения идиллии не хватало только чертовой собаки, виляющей хвостом. Я вдруг понял, что мне нет места в собственной семье. И знаешь, что самое ужасное? Виноват в этом я один. Не Жан-Поль. Он просто делал свою работу, причем справлялся с ней блестяще. Я отдалился от Блайт, пока она не заявилась ко мне в офис в одной шубе, надетой на голое тело. После того случая я решил порвать с ней и проводить больше времени с семьей. Все вроде бы стало налаживаться, и вдруг Миранда объявила, что пригласила Блайт на выходные. Я не собирался продолжать отношения с этой щучкой, наоборот, пытался прекратить их как можно деликатнее. Я понимал, что если ее разозлить, она закатит скандал и все разрушит. Миранда подумала, что я трахал Блайт в теплице. Со стороны так и выглядело, но это неправда. Какой же я идиот! Да ладно, Дэвид, все делают глупости. Ни ты первый, ни ты последний. Взгляни на себя, Мак! — воскликнул Дэвид, осушив бокал. — У вас с Лотти такая крепкая семья. Ты сильный, по-настоящему сильный, уверенный в себе человек. Не то что я. Ты всегда был таким, Мак. Еще в школе, когда считался лучшим регбистом в команде. Я тебе завидую. Ты бы ни за что не вляпался в такую историю. Мак снова пожал плечами. — Все ошибаются. Она простит тебя? «Смотри, сюда идет моя чудесная женушка». Лотти спускалась с лестницы с довольной улыбкой матери, чей ребенок наконец-то уснул. «Хочешь еще виски?» — спросила она, с сочувствием глядя на Дэвида. Лотти слышала весь разговор, находясь наверху, в комнате Александра. «Вы с Мирандой подруги, Лотти? Ты не могла бы поговорить с ней? Убедить ее хотя бы встретиться со мной?» Лотти не знала, как лучше поступить. Разыграть неведение или признаться, что слышала все от первого до последнего слова. Она нерешительно посмотрела на мужа, тот ободряюще кивнул. «Извини, я невольно слышала ваш разговор», — призналась она, взяв бокал Дэвида, чтобы наполнить его виски. «Я позвоню Миранде». Дэвид облегченно вздохнул. «Спасибо, Лотти, ты ангел. Я не могу ничего тебе обещать». «Знаю, но поскольку жена отказывается говорить со мной, ты для меня единственный способ передать ей хоть что-то. А что мне ей сказать? Что я люблю ее и безумно жалею о случившемся, что прошу прощения и готов на все, лишь бы вернуть ее». Дэвид наклонился вперед, упершись локтями в колени, и устало потер глаза. «Я скучаю по ней и по детям. Моя жизнь превратилась в ад». Мак уверенно усмехнулся. «Лотти найдет нужные слова». В Хартингтон-хаусе Миранда, сидя за компьютером, лихорадочно набирала текст. Роман стал для нее отдушиной, целебным снадобьем, приглушающим боль. Тайный дневник Авы Лайтли, тоска по Жан-Полю и разрыв с Дэвидом сплелись в один узел, в один замысловатый сюжет. Слова лились сами собой, как вода в бурлящем ручье, так быстро, что пальцы Миранды едва успевали порхать по клавишам. Она уже написала 110 тысяч слов, и, к ее удивлению, книга получалась по-настоящему яркой, наполненной лиризмом и страстью, захватывающей и заставляющей задуматься. Перечитывая написанное, Миранда воодушевилась. Пусть ее брак распался, но даже из собственного несчастья ей удалось вынести что-то хорошее. И хотя все ее мысли были заняты романом, она отчетливо уловила разливающийся в воздухе аромат цветущих апельсинов. После пережитого кошмара Жан-Поль стал для Миранды настоящей опорой. Он терпеливо выслушивал ее у себя в гостиной, когда ей требовалось излить душу. Захлебываясь рыданиями, Миранда рассказывала ему историю своей жизни, как они познакомились с Дэвидом, как начали встречаться, а потом поженились. Жан-Поль всегда старался построить беседу так, чтобы Миранда говорила о том, что ей больше всего нравилось в муже. Вспоминала самые счастливые годы их брака. Вновь и вновь, прибирая в памяти события прошлого, Миранда поняла, что первые трещины в ее браке появились еще в Лондоне, а переезд в Дорсет и существование порознь лишь углубили уже возникшее отчуждение. В Лондоне она была так поглощена собственной жизнью, что не замечала этого. В Хартингтоне она казалась предоставлена самой себе, постепенно привыкла обходиться без Дэвида, и усиливающееся охлаждение начало просачиваться в трещины, подобно легкому морскому ветерку, нежному, но разрушительному. Миранде отчаянно хотелось признаться Жан-Полю в любви, но ее удерживал стыд. Француз казался таким неприступным, она боялась смутить его. Миранда писала как одержимая. Писала по ночам, пока дети спали, отрываясь от стола лишь утром, когда водянистые лучи восходящего солнца вливались в кабинет, чтобы напомнить ей о времени. Веки начинали тяжелеть, в глазах появлялось жжение. Но Миранда продолжала писать. Днем ей тоже удавалось поработать, поскольку дети проводили много времени в саду с Жан-Полем. В их жизни ничего не изменилось. Они спокойно приняли объяснение матери, что отец не сможет приезжать домой из-за работы. Правда, в пытливых глазах Гасса мелькнуло подозрение, но Миранде удалось убедить сына, что, несмотря на ссору, мама с папой остались друзьями. Одолжив у Джереми лошадей, Жан-Поль взял ребят на верховую прогулку по холмам, откуда открывался чудесный вид на море. Глядевшись в горизонт, он вспомнил тот далекий прекрасный день, когда шел дождь, и они с Авой искали убежище под деревьями. Жан-Поль с гордостью любовался садом. С помощью мистера Андервуда и Миранды он вернул усадьбе былое великолепие. В саду осталось еще место для новых посадок, а некоторым кустам требовались годы, чтобы окрепнуть и достичь полного расцвета. Но волшебство вернулось. Земля вновь обрела чудесную силу. Сад больше не выглядел высохшим и безжизненным, лишенным души. Бредя по извилистой дорожке через деревенский садик, голубятня, Жан-Поль явственно ощущал присутствие Авы. Казалось, она прячется между розами и лилиями. Он любил сидеть на круглой скамье, обнимавшей одинокую рябину, где до него порой доносился сладкий аромат цветущих апельсинов. Тогда Жан-Поль закрывал глаза и видел сидящую рядом Аву. Она восхищалась садом и цветами, как восторгалась когда-то его рисунком. Воспоминания приносили ему горькую радость. Сдерживая слезы, он спрашивал себя, не напрасно ли прождал всю жизнь единственную женщину, вместо того, чтобы забыть о ней, жениться на другой и завести детей. Глядя на Сторм с Гассом, играющих в саду, как играли за 26 лет до них Арчи, Ангус и Поппи, он тосковал по тому, чего у него никогда не было. Письмо Дэвида занимало 5 страниц, исписанных просьбами о прощении и горькими сетованиями, как он скучает по жене и детям. Неделю спустя Миранда получила целый фургон красных роз с запиской. «Только потеряв тебя, я понял, как ты мне дорога. Я люблю тебя больше жизни. Каким же я был идиотом, что не ценил то редкое драгоценное сокровище, которым обладал». Потом позвонила Лотти. «Дэвид был у нас на днях, приезжал к Маку», — начала она. «Он совершенно раздавлен, никогда еще не видела его таким истерзанным. Он получил по заслугам. Дэвид крутил любовь с моей подругой, докатился до того, что совокуплялся с ней у нас в саду. Он уверяет, что это неправда». «Да? Тогда почему у него была расстегнута ширинка?» «Этого я сказать не могу», — признала Лотти. «Послушай, он осознал, какую ужасную ошибку совершил, и клянет себя, на чем свет стоит. Говорит, что хотел бы вернуться в прошлое и все исправить, вычеркнуть из своей жизни всю эту ужасную историю. Знаю, я получила письмо на 5 страницах. Он спрашивал у Мака совета. Дэвид готов на все, лишь бы вернуть тебя. Он скучает по детям». Жан-Поль им больше отец, чем когда-либо был Дэвид. Да, Дэвид упоминал о Жан-Поле. Не сомневаюсь, Жан-Поль стал для него живым укором. «Дэвид и без него себя корит», — рассудительно возразила Лотти. «Хотя бы поговорила с ним?» «Нет, только не сейчас. Еще слишком рано. Мне нужно успокоиться и все осмыслить. Ты не представляешь, что мне пришлось пережить. До сих пор не могу прийти в себя». «Тогда позволь ему увидеться с детьми», — дипломатично предложила Лотти. Ей хотелось отвоевать для Дэвида хотя бы крохотный плацдарм, одержать пусть маленькую, но победу. Миранда ненадолго задумалась. «Ты права», — нехотя уступила она. «Это наша с Дэвидом война. Дети тут ни при чем». «Как великодушно с твоей стороны, Миранда!» Лотти облегченно вздохнула. «Лед, кажется, тронулся. Скажи ему, что он может приехать в эти выходные. В пятницу вечером я уеду в Лондон и остановлюсь в гостинице. Я обещала сводить подругу в магазины. Не хочется ее разочаровывать. Да и самой мне не помешает развеяться, исчезнуть из дома на пару дней. Заранее закажу номер в Беркли. Вернусь в воскресенье днем. Можешь остановиться у нас, мы с радостью тебя примем», — предложила Лотти. «Спасибо, Лотти, но я буду с подругой этой. И потом, самое меньшее, что может сделать Дэвид, это оплатить нам двухместный люкс. Я остановилась бы в Кенсингтонской квартире, но мне противно думать, что там он трахал Блайт. Отлично, я передам все Дэвиду, кроме твоих последних слов, и перезвоню тебе. Спасибо, Лотти. Всегда рада помочь, мы оба любим тебя, Миранда. Надеюсь, все у вас наладится. Я тоже надеюсь. Но Миранда вовсе не была уверена, что хочет сохранить семью. Ее влекло к Жан-Полю. Эта раздвоенность мучила ее, и разобраться в себе, понять, что же ей на самом деле нужно, можно было, лишь объяснившись с Жан-Полем. Он сидел на скамье под рябиной. Дети копали ямку среди лиственниц возле голубятни. — Вы не против, если я посижу с вами? — спросила Миранда, открывая красную калитку и ступая под арку из роз. — Вовсе нет. Как вы? Она присела на скамью и вздохнула, не зная, с чего начать. Дэвид написал длинное любовное письмо, просит прощения, пишет, что очень жалеет о том, что произошло, раскаивается и хочет меня вернуть, засыпал меня красными розами. Для начала неплохо. Я решила позволить ему навестить детей в эти выходные. Сама уеду в Лондон с Генриеттой, остановлюсь там в гостинице. В конце концов, ни к чему вмешивать детей в эту историю. Почему они должны страдать? Вы мудрая женщина. Если бы. Вот вы по-настоящему мудрый человек, Жан-Поль. Вы ближе моим детям, чем их родной отец. Мне кажется, Гасу всегда не хватало отцовского внимания и любви. Дэвид никогда им не занимался, а вы стали для мальчика тем отцом, о котором он мечтал. Миранда опустила глаза. «Благодаря вам я научилась наслаждаться обществом своих детей и полюбила возиться с землей. Мне очень дорог этот сад. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Я не представляла себе жизни без Лондона. При виде резиновых сапог меня охватывал ужас, а теперь я редко надеваю туфли на каблуках, и меня это нисколько не смущает. Я изменилась». «Вы меня изменили». «Не я», — мягко возразил Жан-Поль. «Я хотел бы приписать себе эту заслугу, но не могу. Ваш сад таит в себе волшебство». «Но волшебство не возникло само по себе. Оно появилось благодаря вам». Миранда почувствовала, что краснеет. «Оно всегда было здесь, Миранда. Я лишь пробудил его ото сна». Она набрала в грудь побольше воздуха. «Вы необыкновенный человек, Жан-Поль. Вы мудрый и добрый. Дети вас обожают. И мне вы очень дороги. Я привыкла доверять вам, полагаться на вас. Скажу вам правду. Мне кажется, я влюблена в вас». Жан-Поль не ответил. Положив руку Миранде на плечо, он крепко ее обнял. «Миранда, вы меня не любите». Вы просто растеряны. Нет, я думаю, что полюбила вас тот самый день, когда Сторм привела вас к нам в дом. Жан-Поль немного помолчал, подбирая нужные слова, чтобы не ранить Миранду. Вы ведь знаете, я не могу ответить на ваши чувства, не могу дать вам то, чего вы от меня ждете, — произнес он наконец. Глаза Миранды наполнились слезами. Она сдерживалась изо всех сил, чтобы не заплакать. «Не можете? Я люблю вас как дорогого друга, но я всегда буду любить другую женщину. Никто не сможет занять ее место в моем сердце. Никто и никогда». «Кто она?» «Та, кого я знал много лет назад. Она была замужем с детьми. Нам приходилось скрывать нашу любовь. Мы не могли быть вместе». «Она осталась с мужем?» Она никогда не оставила бы детей ради меня. Их она любила сильнее. И это правильно. Это случилось давным-давно, в другой жизни. Тогда я был молод, а теперь стар. Жан-Поль горько посмеялся над собственной глупостью. Я отдал ей всю свою жизнь. С того дня, как мы расстались, почти 30 лет назад, я не переставал мечтать о ней. «И вы никогда не пытались построить другую жизнь?» — спросила потрясенная Миранда. «Я не думала, что в наши дни люди способны так преданно любить». Когда сильно кого-то любишь, от этого невозможно отрешиться. Ни одна другая женщина не выдерживает сравнения с той, единственной. Я был отравлен любовью. Остальные женщины для меня не существовали. Тот, кому довелось пережить великую любовь, никогда не согласится на меньшее. Миранде вдруг показалось, что эту историю она уже когда-то слышала. Внезапная догадка заставила ее похолодеть. Возможно, тайный дневник, занимавший ее воображение, предназначался Жан-Полю. Неужели Ава Лайтли была его возлюбленной? «Как долго длилась ваша связь?» — осторожно спросила Миранда. «Год», — ответил он. Теперь у Миранды не осталось сомнений. Но что означали буквы «МФ»? Ответ следовало искать на страницах альбома. Какой она была? Удивительной, особенной, ни на кого не похожей, забавной и милой. Она умела понимать и ценить природу. У нее был настоящий дар к садоводству. Она научила меня всему, что я знаю. Миранда поспешно вернулась в дом. Альбом показался ей еще толще, чем прежде, когда она бережно взяла его в руки. Если Жан-Поль тот самый МФ, то его появление в Хартингтоне не случайность. Теперь понятно, почему он устроился работать садовником. Неудивительно, что ему удалось воссоздать прежний облик сада, ведь он сам сотворил его когда-то вместе с Авой Лайтли. Это он нарисовал деревенский сад. Жан-Поль вернулся, надеясь встретить Аву, а нашел Миранду с семьей. Вот почему он выглядел таким опечаленным. Ава не дождалась его, как обещала. Тогда зачем она оставила в домике дневник? Почему не отослала его во Францию? Миранда лихорадочно перелистывала страницы, ища упоминания об МФ. Теперь все недостающие детали головоломки встали на свои места, и расплывчатая картина вдруг обрела свои очертания. Наконец Миранда нашла слова, которые искала. «О, мистер француз, ты словно отхватил ножом половину моего сердца и увез с собой. Я знаю, рана никогда не затянется. Кровь будет сочиться капля за каплей, пока не вытечет вся. Дети — мое утешение. Без них душа моя давно засохла бы, как лишенная влаги деревце».